Джейме. Новый лорд Риверана трясся от злости. «Нас обманули! Этот человек нас провел!» Брызгая розовой слюной, он ткнул пальцем в Эдмора Талли. «Я отрублю ему голову! В Риверане по указу короля распоряжаюсь я и...» «Эммон», — вмешалась его жена. «Лорд командующий знает о королевском указе. И сир Эдмор знают. Конюхи и те знают. Я лорд, и я отрублю ему голову!» «За что же это?» Эдмар, даже исхудавший, больше походил на лорда, чем Эммон Фрей. В красном стеганом дублете, с вышитой на груди форелью, синих бриджах и черных сапогах. Отливающие рыжиной волосы и такую же бороду ему вымыли и красиво постригли. «Я сделал все, о чем вы меня просили». «Да ну!» Джейми Ланнистер не спал с тех пор, как ворота Риверрана открылись и в голове у него стучало. «Я не припоминаю, что просил вас устроить побег сиру Бриндену». «От меня требовалось сдать замок, а не моего дядю. Разве я виноват, что ваши люди дали ему уйти?» «Где он?» — рявкнул Джейми, не скрывая своего раздражения. Его солдаты обыскали Риверран трижды, но Бриндена Талли не нашли. «Он не говорил мне, куда направляется». «А вы, я полагаю, не спрашивали. Как он покинул замок?» «Рыба хорошо плавает, даже черная». Джейми очень хотелось заехать Эдмору в зубы своей золотой рукой. Пара выбитых зубов отучила бы его ухмыляться. Для человека, которому предстояло провести остаток жизни в плену, Эдмор был слишком доволен собой. «У нас под Бобровым утесом есть преотличные каменные мешки. Они облегают человека словно доспехи. В них нельзя повернуться, нельзя сесть, нельзя дотянуться до пальцев ног, когда крысы начинают глодать их. Быть может, вы поразмыслите и дадите другой ответ?» Улыбка Эдмора мигом увяла. «Вы обещали, что меня будут содержать сообразно моему званию». «Так оно и есть. Многие рыцари поблагороднее вас умирали, стеная в этих темницах, и многие знатные лорды. Даже парочка королей, насколько я помню уроки истории. Вашу жену мы поместим рядом с вами. Мне не хотелось бы вас разлучать». «Он и правда уплыл», — угрюмо промолвил Эдмар. Глаза, голубые, как у его сестры Кейтлин, смотрели на Джейми с такой же ненавистью. «Мы подняли решетку водяных ворот. Не до конца, всего фута на три. С виду они как были закрытыми, так и остались. Дядя хороший пловец. Когда стемнело, он проплыл под зубьями». «И под нашим понтоном тоже», — добавил про себя Джейми. «Безлунная ночь, заскучавшие часовые, черная рыба в черной реке. Если Раттигер, Йо и другие даже слышали всплеск, то сочли, что это черепаха или форель. Эдмар тянул до самого вечера и лишь тогда спустил волчий флаг Старка в знак того, что замок сдается. В последовавшей за этим суматохе Джейми только утром узнал, что черной рыбы нет среди пленных. Он подошел к окну, взглянул на реку. Она сверкала под ярким осенним солнцем. Теперь черная рыба уплыл уже на 10 лиг по течению». «Его надо найти», — настаивал Эммон Фрей. «Найдем», — сказал Джейми с уверенностью, которой не чувствовал. «Я уже послал в погоню следопытов и гончих». Сир Адам Марбранд возглавил поиски на южном берегу реки. Сир Дермат из дождливого леса на северном. Джейми подумывал привлечь речных лордов, но Вэн, Спайпер и прочие скорее помогли бы черной рыбе бежать, чем заковали его в кандалы. Так или иначе, он не особенно надеялся на успех. «Может быть, не сразу, но в конце концов он всплывет где-нибудь». «А что, если он попытается отобрать у меня мой замок?» «У вас 200 человек в гарнизоне». «Многовато, но надо же как-то успокоить нового лорда. По крайней мере, прокормит Эммон их без труда. Припасов в Риверране, как и заявлял черная рыба, полным-полно. Сиру Бриндену стоило таких трудов нас покинуть, что вряд ли он приползет обратно. Разве что во главе шайки разбойников. Джейми не сомневался, что черная рыба намерен сражаться и дальше». «Это твое поместье, ты должен его держать», — сказала мужу леди Дженна. «Если ты не способен на это, сожги его и беги обратно в утес». Лорд Эммон вытер рукой красный слюнявый рот. «Разумеется, Риверран мой, и никто его у меня не отнимет». Он бросил последний подозрительный взгляд на Эдмора Талли, и леди Дженна увела его прочь. «Ты больше ничего не хочешь сказать мне?» — спросил Джейми у Эдмора, когда они остались одни. «Это горница моего отца», — сказал тот. «Отсюда он и правил речными землями. мудро и справедливо. Он любил сидеть вот здесь, у окна. Здесь светло, и за работой можно смотреть на реку. Когда у него уставали глаза, он просил Кэт почитать для него пергаменты. Мы с мизинцем когда-то построили в том углу замок из чурочек. Ты представить себе не можешь, цареубийца, как противно мне видеть тебя в этой комнате. Представить себе не можешь, как я тебя презираю. В этом он ошибался. «Меня презирали такие люди, которые тебе не читают, Эдмар», — Джейми позвал часового. «Отведите его милость обратно в башню и дайте ему поесть». Лорд Ривер рано молча вышел. «Завтра он отправится на запад. Повезет его сир Форли Престер, под началом у которого будет 100 человек, в том числе 20 рыцарей. Лучше удвоить конвой», — решил Джейми. «Лорд Беррик наверняка попытается отбить Эдмара по пути к Золотому Зубу. Не доставало еще ловить Талли в третий раз». Заняв место хостера Талли, Джейми разгладил золотой рукой карту Трезубца. Куда бы отправился он, будь он черной рыбой? «Лорд командующий», — доложил часовой. «Леди Вестерлинг с дочерью явились по вашему приказанию». Джейми отодвинул карту. «Пусть войдут». Хорошо, что хотя бы девушка никуда не делась. Королева Роба Старка, ради которой он пожертвовал всем. С волчонком в животе она была бы опаснее черной рыбы. Но ничего опасного он в ней не нашел. Девочка 15-16 лет, тонкая как тростинка, скорее угловатая, чем грациозная. Бедра узкие, груди как яблочки, копна каштановых волос, глаза карие и мягкие, как у Лани. Мила, но не настолько, чтобы отдать за нее королевство. Лицо у нее припухло, на лбу виднелась ссадина, кое-как прикрытая локоном. «Что с вами такое случилось?» — спросил ее Джейми. Девушка отвернулась. За нее ответила мать, женщина с суровым лицом в зеленом бархатном платье с ожерельем из золотых морских раковин на длинной и стройной шее. «Она не хотела отдавать маленькую корону, которую подарил ей мятежник, а когда я попыталась ее снять, упрямая девчонка принялась отбиваться». «Она моя!» — со слезами вскричала Жиенна. «Ты не имела права ее забирать! Роб велел сделать ее для меня! Я любила его!» Мать замахнулась, чтобы дать ей пощечину, но Джейми успел встать между ними. «Довольно!» — сказал он леди Сибелли. «Сядьте, вы обе!» Девушка съежилась на стуле, как испуганный зверек. Мать же держалась прямо, с высоко поднятой головой. «Могу я предложить вам вина?» Девушка промолчала, мать ответила. «Нет, благодарю вас!» «Как угодно». «Я сожалею о вашей потере», — сказал Джейми дочери. «Этот юноша был храбр, отдаю ему справедливость. Но я должен задать вам вопрос, миледи. Не носите ли вы под сердцем его дитя?» Жиенна взвелась со стула и бросилась к двери, где ее перехватил часовой. «Нет, она не беременна», — сказала леди Сибелла. «Я позаботилась об этом, следуя наказу вашего лорда-отца». Джейми кивнул. Предусматривать все до мелочей было в духе Тайвина Ланнистера. «Отпусти девушку», — сказал он часовому. «Она больше мне не нужна». Жиенна, рыдая, понеслась вниз по лестнице, а Джейми продолжил разговор с ее матерью. «Дому Вестерлингов даровано помилование. Ваш брат Рольф сделан лордом Кастемера. Что еще бы вы хотели от нас получить?» «Ваш лорд-отец обещал мне достойных женихов для Жиенны и ее младшей сестры. Лордов и наследников, не каких-нибудь младших сыновей или домашних рыцарей». «Лордов и наследников. Хм, ну еще бы. Вестерлинги род древний и гордый, но обедневший. Сама же леди Сибелла в девичестве Спайсер происходит из семьи богатых купцов. Ее бабка, помнилась Джейми, была какой-то полусумасшедшей колдуньей, привезенной с Востока. Младшие сыновья — лучшее, на что бы могла рассчитывать Сибелла для своих дочек, если бы события шли привычным чередом. Но объемистый горшок с золотом Ланнистеров делает желанной даже вдову мятежника». «Вы получите своих женихов», — сказал Джейми. «Но Жиенна сможет вступить в брак лишь по истечении 2 полных лет. Если она слишком скоро выскочит замуж и забеременеет, неизбежно поползут слухи, что отец ребенка — молодой волк». «У меня есть еще 2 сына», — напомнила леди Вестерлинг. «Роллом пока при мне, но Рейнольд, рыцарь, отправился в близнецы вместе с мятежниками. Зная, что там затевается, ни за что бы его не пустила». В ее голосе слышался легкий упрек. «Рейнольд ничего не знал о соглашении с вашим лордом-отцом. Быть может, сейчас он в плену у фреев». или убит. Уолдер Фрей тоже явно не знал об упомянутом соглашении. «Я наведу справки. Если сир Рейнольд в плену, мы уплатим за него выкуп». Оговаривалось, что и он тоже женится на девице из Бобрового утеса. Лорд Тайвин обещал Рейнольду Джой, если все пройдет сообразно нашим надеждам. Лорд Тайвин даже из могилы продолжает свою игру, переставляя фигуры. «Джой — внебрачная дочь моего покойного дяди Герриона. Мы сможем заключить эту помолвку, но со свадьбой придется повременить. Джой, насколько я помню, не больше 90 лет». «Внебрачная дочь?» — леди Сибелла точно лимон откусила. «Вы хотите, чтобы Вестерлинг взял в жены незаконно рожденную?» «Нет, не хочу. И выдавать Джой за сына подлой предательницы мне тоже не хочется. Девочка заслуживает лучшей участи». Джейми охотно бы удушил эту бабу ее морским ожерельем. Джой — милое дитя, сиротка, а ее отца Джейми любил больше всех своих дядьев. «Ваша дочь, миледи, стоит десятка таких, как вы. Завтра вы уедете отсюда с Эдмором и сиром Форли, а до тех пор лучше не показывайтесь мне на глаза». Он позвал часового, и леди Сибелла удалилась, чопорно поджав губы. Любопытно знать, насколько лорд Гавен посвящен в интриги своей жены. Никто из мужчин, похоже, не знает толком, что творит его женщина. С Эдмаром и Вестерлингами он напоследок отправил 400 человек, решив не скупиться, и сам проехал с ними несколько миль. Сир Форли на камзоле носил бычью голову, а на шлеме — рога, но сам, низенький и щуплый, быка уж никак не напоминал. Острый нос, лысина, седая бородка — скорее трактирщик, чем рыцарь. «Мы не знаем, где теперь черная рыба», — напомнил ему Джейми. «Но он вполне способен попытаться освободить Эдмара». «Этому не бывать, милорд». Форли, как истинному трактирщику, сметки было не занимать. «С флангов нас прикрывают разведчики, лагерь по ночам будет укреплен. 10 человек, лучших моих стрелков, я приставил охранять Талли днем и ночью. Если он хотя бы на фут отклонится в сторону, они утыкают его стрелами, что от твоего гуся». «Это хорошо». Джейми предпочел бы, конечно, чтобы Эдмар добрался до утеса благополучно, но лучше мертвец, чем беглец. «На всякий случай приставь стрелков и к дочери лорда Вестерлинга». «Дочка Гавена?» — удивился сир Форли. «Но ведь она...» «Вдова молодого волка», — закончил Джейми. «И будет вдвое опаснее Эдмара, если ей удастся бежать». «Как скажете, милорд. Последим и за ней». На обратном пути Джейми пришлось миновать Вестерлингов. Лорд Гавен угрюмо кивнул ему, леди Сибелла пронзила его ледяным взором. Жиен, наехавшая с потупленными глазами и низко опущенным капюшоном, вовсе его не видела. Под плащом Джейми разглядел нарядное, но рваное платье. «Она сама его порвала в знак траура», — понял он. «Ее матушке это должно быть, что кость в горле. Разорвала бы Серсея хоть одно свое платье, услышав о его, Джейми, смерти». Он не сразу поехал в замок, а переправился через камнегонку, чтобы повидать Эдвина Фрея и договориться о передаче пленников, содержащихся в близнецах. Знаменосцы и вольные всадники лорда Уолдера понемногу снимались с лагеря, но шатер Эдвина оставался на месте. В нем Джейми и застал Фрея с его дядей-бастардом. Эти двое, горячо спорившие о чем-то над картой, умолкли при виде Джейми. «Лорд командующий», — с холодной учтивостью молвил Риверс, а Эдвин выпалил. «Кровь моего отца на ваших руках!» «Как так?» — опешил Джейми. «Это вы послали его домой, не так ли?» «Кто-то должен был это сделать. С сиром Риманом случилось несчастье?» «Повешен вместе со всем отрядом», — ответил Уолдер Риверс. «Разбойники перехватили их в 2 лигах южнее ярмарочного поля». «Дондарион?» «Либо он, либо Торос, либо эта женщина бессердечная!» Джейми нахмурился. Риман Фрей был дурак, трус и пьяница. Плакать о нем особо никто не станет, а его родичи меньше всего. Даже сыновья, судя по сухим глазам Эдвина. Но разбойники слишком уж обнаглели. Виданное ли дело вешать наследника лорда Уолдера в каком-нибудь дневном переходе от близнецов? «Сколько человек было с сиром Риманом?» 3 рыцаря и 2 латников, — сказал Риверс. «Злодеи будто знали, что он направляется в близнецы с небольшим эскортом». «Бьюсь об заклад, тут не обошлось без моего братца», — скривил рот Эдвин. Он не зря дал злодеям уйти, когда они расправились с Мерретом и Петиром. Со смертью отца между близнецами и Черным Уолдером стою я один». «Ты не можешь этого доказать», — заметил Риверс. «Мне доказательства ни к чему. Я знаю своего брата». «Твой брат в Сигарде», — не уступал Риверс. «Как он мог знать, что сир Риман возвращается в близнецы?» «В нашем лагере у него есть шпионы, можешь не сомневаться». «Как и у тебя в Сигарде», — мысленно произнес Джейми. «Он знал о заклятой вражде между Эдвином и Уолдером Черным, но который из них станет лордом переправы после кончины прадеда, ничуть не волновало его». «Простите, что беспокою вас, когда вы скорбите», — сухо промолвил он. «Но нам нужно кое-что обсудить. Прошу вас по приезде в Близнецы уведомить лорда Уолдера, что король Томмен требует отдать ему всех пленных, взятых на красной свадьбе». «Это ценные пленники, сир», — нахмурился Риверс. «Кого попало, его величество требовать бы не стал». Фрей с Риверсом переглянулись, и Эдвин сказал: «Мой лорд-прадед захочет, чтобы ему возместили ущерб». «Он получит возмещение, когда у меня новая рука отрастет», — подумал Джейми, а вслух сказал мягко. «Все мы чего-то хотим. Сир Рейнольд Вестерлинг тоже находится в числе пленных». «Ракушечный рыцарь!» — осклабился Эдвин. «Он кормит рыб в зеленом зубце». «Он был во дворе, когда наши люди пришли убивать лютоволка», — пояснил Риверс. «Уэллен велел отдать ему меч, и он подчинился, но когда арбалетчики принялись шпиговать лютоволка болтами, он выхватил топор из рук Уэллена и разрубил сеть, которой накрыли чудовище. Уэллен говорит, что он получил два болта — в плечо и в живот, но нашел в себе силы взобраться на стену и броситься в реку». «На ступенях за ним остался кровавый след», — вставил Эдвин. «Вы нашли его тело?» — спросил Джейми. «Мы нашли 1000 мертвецов. После пары дней в реке они все одинаковы». «Я слышал, с повешенными дело обстоит точно так же», — сказал Джейми и вышел вон. К утру от лагеря фреев не осталось почти ничего, кроме лошадиного навоза, мух и виселицы, воздвигнутой сиром Риманом. Кузен спросил Джейми, что делать с ней и с осадным снаряжением, которое он, Давин, построил. «Может быть, переправить в Древорон и пустить дело там?» Джейми велел ему сжечь все, начиная с виселицы. «С лордом Титосом я разберусь сам. Осадных башен для этого не понадобится». Давин усмехнулся в косматую бороду. «Поединок, кузен? Не слишком-то честно. Титос уже старик». «Старик, но при двух руках». Ночью Джейми дрался с сиром Иллином целых 3 часа и добился больших успехов. Будь это всерьез, Пейн убил бы его только 2 раза, вместо 6 в среднем, как обычно. «Если я потружусь так еще год, то, пожалуй, сравняюсь с Пеком», — заявил Джейми, и сир Иллин издал свой клокочущий смех. «Пошли-ка выпьем старого доброго красного венца из запасов Хостераталли». Вино сделалось частью их еженочного ритуала. О лучшем собутыльнике, чем сир Иллин, и мечтать было трудно. Он никогда не перебивал Джейми, не спорил, не жаловался, ни о чем не просил и не рассказывал длинных нудных историй. Только пил да слушал. «Хорошо бы всем моим друзьям вырезать языки», — говорил, наполняя чаши Джейми. «Да и родичам заодно. Безмолвная Серсея была бы прелестна, но при поцелуях мне бы не доставало ее язычка». Вино густо красное, сладкое и тяжелое согревало его изнутри. «Я уж и не помню, когда мы впервые поцеловались. Сначала это было невинно, а потом уже нет». Он допил вино и отставил чашу. «Тирион как-то сказал мне, что шлюхи почти не целуют своих клиентов. Поши ее сколько хочешь, но губы ни-ни. Как по-твоему, моя сестра целует Кэттлблэка?» Сир Иллин молчал. «Вряд ли мне подобает убивать своего брата по оружию. Довольно будет просто выхолостить его и послать на стену. С Люкомором-любострастником поступили именно так. Но сир Осмунд не смирится с тем, что его сделали евнухом, это уж точно. С его братьями тоже надо считаться. От них, братьев, всегда жди беды. Когда Эйгон недостойный казнил сира Терренса Тойна за шашни с королевской любовницей, братья Тойн вознамерились отомстить королю. Благодаря рыцарю-дракону у них ничего не вышло, но это не значит, что они не старались. Это записано в Белой книге. Там все есть, не сказано только, что делать с Серсеей». Сир Иллин провел пальцем по горлу. Нет, Томмен потерял брата и человека, которого считает своим отцом. Если лишить его к тому же и матери, он меня возненавидит за это. А его маленькая женушка не замедлит обратить эту ненависть в пользу Хайгардена». Улыбка Сираилина не нравилась Джейми. Какова у человека улыбка, такова и душа. «Слишком много болтаешь», — сказал он Пейну. На другой день сир Дермат из дождливого леса вернулся в замок с пустыми руками. На расспросы Джейми он ответил, что не нашел никого, кроме волков, которых там сотни. Они у него загрызли двухчасовых. «Эти звери не испугались вооруженных людей, одетых в кольчугу и вареную кожу. Джет перед смертью успел сказать, что стая водит волчицу чудовищной величины. Люто волчицы, по его описанию. В лошадиный загон они тоже пробрались и сожрали моего любимого жеребца». «Надо костры вокруг лагеря разводить», — сказал ему Джейми. В голову ему пришла странная мысль. Не та ли это волчица, которая покусала Джоффри у перекрестка дорог? Сир Дермонт, между тем, сменил лошадей, захватил побольше солдат и на следующее утро возобновил поиски. В тот же день к Джейми явились лорды Трезубца, прося позволения вернуться в свои поместья, и он дал согласие. Лорд Пайпер, кроме того, хотел узнать что-нибудь о своем сыне Марке. «Все пленники будут выкуплены», — пообещал ему Джейми. Лорд Карил Вэнс задержался после ухода других. «Вам следует отправиться в Древорон, лорд Джейми. Джонасу, который стоит у его ворот, Титус никогда в жизни не сдастся, но перед вами склонит колено, я знаю». Следующим уехал могучий вепрь. Он намеревался, как обещал, вернуться в Дарри и объявить там войну разбойникам. «С чего бы нам было тащиться сюда столько времени? Чтоб ты заставил Эдмора Талли штаны намочить? О таком песен не складывают. Без драки мне жизнью в жизнь, Джейми. Хочу взять пса или марочного лорда». «Если поймаешь пса, его голова твоя. Но Берика Дондариона нужно взять живым, чтобы привести его в Королевскую гавань. Надо, чтобы люди видели его смерть, иначе он никогда не умрет». Вепрь, поворчав немного, согласился на это, и вскоре отбыл со своим оруженосцем, латниками и безбородым Джоном Битли. Тот предпочел охоту за разбойниками возвращению к жене, о безобразии которой ходили легенды. У нее даже борода росла, в отличие от самого Битли. Оставалось еще разобраться с гарнизоном. Они все до единого поклялись, что ничего не ведали о замыслах сира Бриндена и знать не знают, где он может теперь находиться. Эмон Фрей уверял, что они лгут, но Джейми думал иначе. «Если ни с кем не делиться своими планами, никто вас и не предаст», — заметил он и отказал леди Дженне, предложившей допросить с пристрастием нескольких человек. «Я дал Эдмору слово, что не трону его гарнизон в случае сдачи». «Очень благородно с твоей стороны», — сказала тетка. «Но здесь требуется не благородство, а сила». «Спроси Эдмора, какой я благородный», — подумал Джейми. «Спроси его про трибушет». Вряд ли мейстры-летописцы уподобят его, Джейми, принцу Эймону, драконьему рыцарю. Тем не менее, он чувствовал, что почти доволен. Войну можно считать выигранной. Драконий камень пал, штормовой предел, без сомнения, ждет такая же участь, а Станис может торчать на стене сколько ему угодно. Северяне полюбят его не больше, чем штормовые лорды. Если Русы Болтон не разобьет его, так зима доконает. Сам он одержал победу здесь, в Риверане, не подняв при том оружие против Старков и Талли. Найдя черную рыбу, он будет волен вернуться в Королевскую гавань, где ему и надлежит быть. Его место рядом с королем, рядом с сыном. Нужно ли мальчику знать правду, которая может лишить его трона? Что тебе дороже, парень, отец или седалище из острых железок? Джейми очень хотел бы знать ответ на этот вопрос. Томмену нравится шлепать повозку королевской печатью. Может, он откажется верить рассказу Джейми, и Серсея ему скажет, что это ложь. Дрожайшая сестрица — прожженная лгунья. Надо как-то вызволить Томмина из ее когтей, пока из него не вырос еще один Джоффри. И подобрать мальчугану новый малый совет. Если отставить Серсею, сир Кива навось согласится стать десницей при Томмине. А нет, так в семи королевствах умных людей без него хватит. Форли Престер, к примеру, или Роланд Кракехолл. Если Тиреллы на западного лорда не согласятся, можно взять Матиса Рована или даже Петира Бейлиша. Мизинец и умен, и обходителен, и угрозы ни для кого не представляет, поскольку своих мечей у него нет. Не десница, а просто мечта. Утром гарнизон Талли ушел, оставив в замке оружие и доспехи. Каждый солдат, дав торжественную клятву никогда не поднимать оружие против лорда Эммона и дома Ланнистеров, мог взять с собой трехдневный запас еды. «Если нам посчастливится, один из десяти эту клятву сдержит», — заметила леди Дженна. «Вот и ладно. Лучше 9 врагов, чем 10. Может, тот 10-й как раз меня и убил бы». 9 оставшихся убьют тебя с тем же успехом». «Лучше умереть так, чем в своей постели. Или в отхожем месте». Двое не захотели уйти вместе с другими. Сир Десмонд Грейл, старый мастер над оружием лорда Хостера, предпочел надеть черное. Сир Робин Ригер, капитан гвардии, присоединился к нему. «Этот замок 40 лет был моим домом», — сказал Грейл. «Куда я пойду? Я слишком стар и толст, чтобы сделать ими живым рыцарем, а на стене люди всегда нужны». «Воля ваша», — сказал Джейми, хотя для него это означало лишние хлопоты. Им он оставил оружие и доспехи и отрядил дюжину человек Григора Клигана, чтобы проводить их в Девичий пруд. Командиром он назначил Раффена по кличке Красавчик. «Смотри, чтобы пленные добрались до места целыми и невредимыми», — сказал ему Джейми. «Иначе я сделаю с тобой такое, что проделки сира Григора с козлом покажутся тебе детской забавой». Прошло еще несколько дней. Лорд Эммон собрал во дворе всю челядь, и эдмаровых людей своих, после чего 3 часа говорил им о том, чего он от них, как новый лорд, ожидает. Время от времени он показывал им свой пергамент. Конюхи, служанки и кузнецы, стоя под дождем, слушали его в угрюмом молчании. Певец, которого Джейми взял у Римана Фрея, тоже слушал лорда, с порога открытой двери, чтоб не мокнуть зря. «Жаль, что его милость не поет», — заметил он Джейми. «Это речь длиннее любой баллады, а он даже дух ни разу не перевел». «Лорду Эммону не надо дышать, пока он жует», — не сдержал смеха Джейми. «Хочешь сложить об этом песню?» «Забавную песенку под названием «Разговор с рыбами». «Только при тетушке остерегись ее петь». Джейми впервые разглядел менестреля как следует. Маленького роста, одет в потрепанные зеленые панталоны и зеленый, чуть посветлее, камзол с кожаными заплатками. Нос длинный, острый, рот до ушей, сальные каштановые волосы свисают на воротник. Лет 50, — определил Джейми, — и хлебнул на своем веку всякого. «Ты служил сиру Риману, верно?» «Всего пару недель». «Я полагал, ты уйдешь с Фреями». «Он тоже Фрей», — певец кивнул на лорда Эммона. «А этот замок — уютное место, в самый раз для зимы. Вот Белозубый отправился домой с сиром Фостером. Я и надумал остаться вместо него. С его сладким тенором мне, конечно, не сравнится, зато я знаю вдвое больше озорных песен, чем он, с позволения вашей милости». «Ну, тогда с тетушкой ты поладишь. Постарайся понравиться леди Дженни, если хочешь здесь зимовать. Главное, здесь она». «А разве не вы?» «Я долго здесь не останусь. Мне надо охранять короля». «Очень жаль, милорд. Я знаю песни получше Рейнов из Кастемера. Мог бы сыграть вам, да что пожелаете». «В другой раз. Как тебя звать?» «Том из Семи Ручьев, ваша милость», — певец приподнял шляпу. «Но все зовут меня Томом Семеркой». «Сладких тебе песен, Том Семерка». Ночью Джейми приснилось, что он опять несет бдение над телом отца в септе Бейлора. Какая-то женщина вышла из тихого сумрака септа и приблизилась. «Сестра?» — спросил он. Но это было не Серсея. По серому одеянию он признал в ней молчаливую сестру. Лицо закрыто, но в зеленых глазах видны огоньки свечей. «Что тебе нужно, сестра?» — спросил он, и эхо гулко прокатилось по септе. «Я не твоя сестра, Джейми». Бледной рукой она откинула капюшон. «Ты уже забыл меня?» «Как можно забыть ту, кого никогда не знал?» Но тут Джейми вздрогнул. Он в самом деле знал эту женщину только очень-очень давно. «И своего лорда отца тоже забудешь. Вряд ли ты, впрочем, знал его хорошо». Зеленые глаза, волосы отливают золотом, и непонятно, сколько ей лет, 15 или все 50. Она взошла по ступенькам и стала рядом спокойным. Он не терпел, когда люди над ним смеялись. Это он ненавидел больше всего. «Кто ты?» Он должен был услышать ответ. «Лучше спросить, кто ты?» «Это всего лишь сон». «Разве?» — печально улыбнулась она. «Сколько у тебя рук, дитя?» «Одна. Одна рука, сомкнутая вокруг рукояти меча». «В снах у меня всегда две руки». Он поднял правую и недоверчиво уставился на безобразный обрубок. «Нам всем снится то, чего не может быть наяву. И мечтаем мы о том же. Тайвин мечтал, что сын его станет великим рыцарем, а дочь — королевой. Мечтал, что над ними, сильными, отважными и прекрасными, никогда не будут смеяться». «Я в самом деле стал рыцарем, а Серсея — королевой». По щеке женщины скатилась слеза. Она вновь надвинула капюшон и повернулась к нему спиной. Джейми позвал ее, но она уже уходила, шурша подолом по камню. «Не оставляй меня!» — хотел крикнуть он, но она уже давным-давно оставила их. Он проснулся в темноте, весь дрожа. В комнате стоял лютый холод. Он откинул культю одеяло. Огонь в очаге погас, окно распахнуто настежь. Собравшись закрыть ставни, он ступил босой ногой во что-то мокрое. Кровь мелькнула у него в голове, но кровь не могла быть так холодна. Это был снег, налетевший в окно. Джейми выглянул наружу. Двор укрылся пуховым одеялом, зубцы на стенах надели белые клобуки. Снежинки таяли на лице, изо рта шел пар. Снег в речных землях. Раз он падает здесь, то должен прийти в лань из порта в Королевскую гавань. Зима захватывает юг, а житницы наполовину пусты. Урожай, оставшийся на полях, обречен. Это пугало Джейми больше, чем любой враг. Теперь уже ничего не посеешь, и надежда на последнюю жатву пропала. «Как же отец будет кормить страну?» — подумал Джейми, не сразу вспомнив, что Тайвин Ланнистер умер. Теперь эту задачу придется решать его, Джейми, сыну, и его дражайшей сестрице. Утром снега навалило по щиколотку, а в Богороще и того глубже. Оруженосцы, конюхи и пажи снова превратились в детей и затеяли бой снежками на стенах и во дворах. Джейми слышал их смех. Он и сам еще не так давно выбежал бы на двор, чтобы пустить снаряд в Тириона или Серсею. Но чтобы слепить хороший снежок, нужны две руки. В дверь к нему постучали. «Посмотри, кто там, Пек!» Это оказался риверранский мейстер Виман, бледный, как свежевыпавший снег, с пергаментом в старческой руке. «Знаю», — сказал ему Джейми. «Прилетел белый ворон из цитадели, зима настала». «Нет, милорд, птица прилетела из Королевской гавани, и я взял на себя смелость». Джейми прочел письмо у окна при свете холодного белого утра. Квиберн писал кратко по существу. «Серсея сбивчива, как в бреду. Приезжай немедля, спаси меня. Ты нужен мне, как никогда прежде. Я люблю тебя. Люблю, люблю. Приезжай». Виман топтался у двери. Пек тоже не сводил с Джейми глаз. «Будет ли ответ, милорд?» После долгого молчания спросил мейстер. На письмо опустилась снежинка, и чернила в том месте расплылись. Джейми скатал пергамент туго, насколько мог это сделать одной рукой, и протянул Пеку. «Нет, брось это в огонь!»